паре. Надеюсь, они пришлись им по вкусу. Всю дорогу назад сэр Ричард шел молча, нахмурив брови, и я подозреваю, что он тоже раздумывал над тем, как преодолеть пустые предрассудки андрианнанцев. У подножия холма нас встретили Майкл и Имбер, оживленные и взволнованные. «Мачты показались на горизонте», — бросил на бегу Майкл. «Быстрее, на вершину». Мы поспешили за ними. Все наши и несколько туземцев пристально следили за трагедией, происходящей у них на глазах на широкой равнине моря. Стройный бриг с высокими мачтами, окутанный от палубы до клотиков белоснежными парусами, сильно накренившись на правый подветренный борт, быстро несся на север. За ним, точно гончие псы, преследующие дичь, мчались сокол и золотая надежда. Вспененная их форштевнями вода казалась голодной слюной, брыжущей из хищно оскаленной пасти. Шхуна, похоже, понемногу настигала свою жертву, а баркентина, выдерживающая гонку с трудом, постепенно отставала, словно неуклюжий бульдог, участвующий в охоте вместе с борзой собакой. На носу шхуны взметнулось облачко белого дыма. Ядро упало в море и запрыгало по волнам точно мячик, нырнув в воду неподалеку от преследуемого судна. Звук выстрела из длинноствольной пушки, как отдаленный удар грома, докатился до нас. Брик ответил с кормы, но с тем же результатом. «Зря только жгут порох», — проворчал Майкл. «Им никогда не догнать беглеца, если они не обтянут паруса. Нет, полюбуйтесь на этих бездельников с надежды». И действительно, баркентина выглядела весьма неприглядно. Недотянутая до места, паруса ее полоскались, пропуская ветер, словно мокрые простыни, вывешенные для просушки. Реи, невыровненные на топинантах, смотрели в разные стороны. Однако она упрямо двигалась вслед за своим более резвым сообщником, чтобы прийти к нему на помощь, когда тот вяжется в драку. Преследуемый бриг поставил все свои паруса, вплоть до трюмселей и летучих лиселей, и держал неплохую скорость. Примечание. Топинант — снасть, поддерживающая свободные концы, ноки, рей, гафелей, гиков и так далее. Трюмсели — самые верхние паруса. Лиссели — добавочные паруса, ставящиеся по бокам прямых парусов для увеличения их площади. «Одно из марокканских судов», — завистливо проговорил Майкл, «с отличной поживой на борту. Золотой песок, бриллианты, драгоценные ковры. А мы торчим здесь, точно куры в курятнике, и кудахтаем, глядя, как эти ослы портят все дело». «Мне казалось, ты покончил с пиратством», — иронически заметил я. «Мавры — законная добыча для всех. Они ведут с арабами торговлю рабами, и одно это оправдывает расправу с ними. Черт побери, мистер Пенрит, да неужели же вы отказались бы от верного шанса, когда он сам лезет вам в руки?» Его широко раскрытые ноздри, казалось, ощущали запах пороха, вздрагивая каждый раз, когда над палубами судов вспыхивало белое облачко пушечного выстрела. Шхуна упорно и настойчиво продолжала преследование. «Ясно, почему они не торопятся забрать клад», — заметил сэр Ричард, «когда под рукой новая добыча». «Да здесь для них плавает не один сундук с деньгами. Не ленись только подбирать», — проворчал Майкл. «Вот, ребята, отличный выстрел». Очевидно, пираты подняли прицел на носовом орудии шхуны, потому что их ядро попало прямо в бизань брига, срезав как ножом бомбрамстеньгу вместе со всем, что на ней крепилось. Бриг ответил огнем, и мы увидели, как его матросы, точно муравьи, полезли по вантам, чтобы обрубать перепутанные снасти и обломки рангоута. но судно замедлило ход, и сокол начал его догонять.